стукнул гигантским выключателем. Даже Кира замолчала на полуслове и удивленно оглянулась. Тишина стала такой плотной, такой звенящей, что неприятно заложило уши. А потом из-за стволов гигантских деревьев, двигаясь абсолютно беззвучно, появились они. Это были существа ростом не выше человеческого ребенка. Их тела покрывала короткая бархатистая шерсть цвета мха, из-за чего они почти полностью сливались с лесом. С плеч свисали длинные и гибкие, как лианы, хвосты, которыми они ловко цеплялись за нижние ветки, словно для подстраховки. Но самое поразительное в них – это глаза, огромные, как два блюдца, без белков и зрачков. Они были целиком наполнены жидким, мягко светящимся янтарем. Мы замерли. Кира медленно опустила свой анализатор на траву. Леандра застыла, словно изящная статуя. Существа не проявляли ни капли агрессии. Они просто стояли и смотрели на нас своими невозможными глазами, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Их было около дюжины. Одно из них, показавшееся мне самым маленьким, отделилось от группы и сделало несколько шагов в нашу сторону. Оно остановилось в паре метров и склонило голову набок, с любопытством разглядывая нас. А потом в воздухе вокруг него закружилось облачко едва заметной золотистой пыльцы, которая медленно, словно во сне, поплыла в нашу сторону. Я хотел крикнуть, чтобы все задержали дыхание, но не успел. Золотистые искорки коснулись моего лица, и в тот же миг мир вокруг просто исчез. В голове не было ни звука, ни слова, только образ. Четкий, ясный и невыносимо болезненный. Я увидел огромное пульсирующее сердце размером с небольшую луну. Но оно было больным. По его поверхности расползались черные гнилостные вены. Оно увидало, сжималось, и с каждым его слабым затухающим ударом по моему сознанию прокатывалась волна всепоглощающей бессловесной боли. Это была агония целого мира, концентрированная до чистого незамутненного страдания. Я пошатнулся и схватился за голову, пытаясь устоять на ногах. Рядом тихо вскрикнула Леандра. Я скосил на нее глаза. Она прижимала ладони к вискам, ее лицо исказилось от муки, а вот Кира смотрела на нас с полным недоумением. «Влад, док, что с вами? Вы чего?» Она ничего не почувствовала, это послание предназначалось не всем. Существо перед нами вздрогнуло, словно отдача от собственного послания причинила боль ему. Оно медленно отступило назад, и золотистая пыльца в воздухе тут же растаяла. Боль в голове утихла так же внезапно, как и появилась, оставив после себя лишь глухое, ноющее эхо и привкус пепла во рту. Я выпрямился, тяжело дыша, посмотрел на этих маленьких безмолвных созданий с их янтарными глазами, в которых, казалось, плескалась вековая скорбь. И в моей голове само собой родилось слово, оно не пришло из памяти, оно просто возникло, идеально подходящее. «Блариане», — тихо произнес я. Леандра опустила руки и посмотрела на меня. «Ты тоже это видел?» – прошептала она, и ее голос слегка дрогнул. Я молча кивнул, не сводя взгляда с маленьких хозяев этого гигантского леса. Они не были угрозой. Они молили о помощи. Глава 11. Возвращение на рассветный странник вышло на удивление молчаливым. Даже Кира притихла и только растерянно хлопала глазами, переводя взгляд то на меня, то на Леандру. Она не видела того, что открылось нам, но, видимо, чувствовала, будто мы принесли с собой частичку той планетарной боли. Мы собрались в медотсеке. Белые стены, мягкий свет, тихое гудение приборов. Все это казалось каким-то чужим, неправильным после того, что мы пережили там, внизу. Капитан, скрестив на могучей груди руки, напоминал грозовую тучу в человеческий рост. Кира от нервов чуть не оторвала карман на своем рабочем комбинезоне. Даже Гюнтер прикатил и замер в тишине, направив свой единственный окуляр на главный монитор. Там Леандра уже колдовала над результатами анализов. «Я закончила». Ее тихий голос прозвучал оглушительно громко. На экране повисла сложная модель какой-то молекулы, в которую словно змея вплеталась кристаллическая решетка. «Пробы воздуха, образцы почвы, это золотистая пыльца, все сходится». Она на мгновение замолчала, словно подбирая слова попроще. «То, что мы видели, не просто лес. Вся планета, каждый листик, каждая травинка – это один огромный живой организм, единое целое. Я дала ему условное название «Великое древо». А те существа, блэриане, как ты их назвал, Влад, они его нервные клетки, его способ чувствовать». «Чувствовать?» — недоверчиво фыркнула Кира. «Да они же нас чуть с катушек не снесли. Я со стороны смотрела, думала, у вас припадок. Вы так корчились». «Они не нападали», — покачал я головой, не отрывая взгляда от экрана. «Они кричали, передали нам то, что чувствуют сами, чистую боль». «Именно», — кивнула Леандра и ткнула тонким пальцем в экран. «И вот ее причина. Это агрессивный техновирус. Микроскопические машины, у которых одна единственная программа – жрать органику и перерабатывать ее в кристаллическую структуру, в тот самый геодит, который нам так нужен для починки гипердвигателя». В отсеке стало так тихо, что я услышал, как гудит в ушах. Весь масштаб происходящего ужаса доходил до меня медленно. «Постой-ка!» – первым опомнился капитан, голос у него осип. «Ты хочешь сказать...» Эта дрянь, которая нам нужна, чтобы свалить отсюда. Она убивает эту планету? Она не просто убивает, капитан. С горечью в голосе ответила Леандра. Она ее превращает в камень, заживо, медленно и очень мучительно. Великое древо умирает, а блэриане, как его нервная система, чувствуют агонию. Внутри у меня все похолодело. Перед глазами снова вспыхнул тот образ из видения. Огромное увядающее сердце, покрывающееся черной коркой. Боль, безнадега. И где-то на самой грани сознания зашевелилось мерзкое, липкое чувство, что я это уже видел, что я как-то связан с этим. «Это оружие», — прошептал я, сам не узнавая свой голос. Все обернулись ко мне. «Это не просто вирус, это биологическое оружие», — повторил я уже тверже и подошел к главному терминалу управления кораблем. Пальцы сами полетели по сенсорной панели, вызывая какие-то протоколы и окна. Я понятия не имел, откуда это знаю, но я просто знал, что делать. Компьютер, запрос. Вывести все миссии корабля «Рассветный странник» в этом секторе. Код доступа. Вазар. Дельта. 0. Капитан изумленно дернул усом, но промолчал. Я и сам не понял, откуда в моей голове взялся этот шифр. «Запрос принят», — безразлично ответил корабельный искусственный интеллект. «Обработка. Найдена одна запись. Миссия 7 гамма. Статус. Выполнена. Цель. Полевое испытание прототипа биологического оружия «Черный лед» на необитаемой планете класса Гея». На экране рядом с трехмерной молекулой Леандры появилось новое окно с сухими строчками отчета. «Исполнитель», — продолжил ИИ своим беззвучным голосом. «Командор Вазар». «Командор Вазар!» «Чтоб меня черти дернули!» — выдохнул Семен Аркадьевич. Он снял свою фуражку и скомкал ее в огромных ладонях. В один миг он будто постарел на десяток лет. «Значит, это мы! То есть ты!» Кира прикрыла рот рукой, в ее огромных глазах плескался ужас и что-то еще. Разочарование? Она смотрела на меня так, будто видела в первый раз. И видела не меня, а монстра. «Влад», — прошептала она. «Это не он!» Неожиданно резко бросила Леандра. Она шагнула вперед и встала рядом со мной, почти заслонив меня собой. В ее глазах полыхнул холодный огонь. «Тот, кто отдал этот приказ, и тот, кто стоит перед вами, два разных человека. Влад, не Вазар!» «А корабль тот же!» — прорычал капитан, и в его голосе смешались ярость и горькое бессилие. «И целая планета подыхает из-за того, что на ней испытала это имперская сволочь!» «Капитан прав», — тихо сказал я. Голос звучал глухо и чуждо. Я чувствовал, как на плечи давит вина за преступление, которого я даже не помнил. «Неважно, кто я сейчас. Важно то, что было сделано с этого корабля, моими руками». Я обвел взглядом свою команду. Потрясенную Киру, которая отшатнулась от меня, мрачного раздавленного капитана, неожиданно яростную в своей защите Леандру. Даже Гюнтер, казалось, застыл. Его манипуляторы безвольно обвисли. «Мы не можем просто так улететь». Я снова посмотрел на зеленый шарик планеты на главном экране. Он больше не казался мне красивым. Теперь это было измученное, агонизирующее существо. «Мы не можем собрать нужные нам детали из его окаменевших слез и просто бросить его умирать». Я выпрямился. Внутри зарождалась знакомая холодная стальная решимость, та самая, что просыпалась в бою. «Это мой долг». Я посмотрел на каждого из них. Наш долг. Мы должны это исправить. Лаборатория в медотсеке Полярной Звезды сейчас мало походила на стерильное медицинское учреждение. Скорее, она напоминала берлогу безумного ученого или лавку алхимика, в которой случился небольшой взрыв. Повсюду были расставлены колбы и реторты с пузырящимися жидкостями самых невообразимых цветов, от ядовито-зеленого до глубокого индиго. Мерцающие голографические экраны с бегущими по ним строчками формул отбрасывали на стены причудливые тени. В центре всего этого хаоса находилась доктор Леандра. Она сутулилась над электронным микроскопом, и ее обычная идеальная осанка была нарушена многочасовой работой. Длинные светлые волосы растрепались, и несколько прядей выбилось, падая ей на лицо. Но она этого не замечала, все ее внимание было приковано к окулярам. Ее тонкие пальцы замерли над сенсорной панелью, готовые в любой момент внести очередную правку в состав сыворотки. Тишину нарушало лишь тихое гудение аппаратуры и мягкое бульканье в колбах. В эту обитель науки и усталости без единого звука вкатился Гюнтер. Его блестящий корпус отражал десятки огоньков от приборов, превращая робота в подобие диска-шара. Он замер в паре шагов от Леандры, его красный оптический сенсор несколько раз моргнул, оценивая обстановку с присущей ему механической дотошностью. «Доктор!» Наконец проскрипел он, и его голос прозвучал в тишине лаборатории, как скрежет металла по стеклу. Леандра не шелохнулась, она словно не слышала его, полностью погруженная в микромир, где на клеточном уровне разворачивалась настоящая война. Гюнтер, верный своей программе, воспринял молчание не как знак «не мешать», а как повод для более развернутого доклада. Он подкатился на полметра ближе, издав едва слышное жужжание сервоприводов. «Доктор, я проанализировал структуру техновируса «Черный лед»,» с важной деловитой интонацией сообщил он. «Согласно протоколу безопасности 7-гамма, при работе с нестабильными кремниевыми соединениями необходимо применять стабилизирующие агенты. Я предлагаю оптимизировать ваш антидот». Он вытянул вперед один из своих манипуляторов. В тонких металлических зажимах была щепотка чего-то серого и блестящего, похожего на металлическую пыль. «Я предлагаю добавить в антивирус мелкодисперсную железную стружку. Мои расчеты показывают, что это повысит общую эффективность антидота на 17,3%. Леандра замерла, ее плечи напряглись. Очень-очень медленно, словно усилием воли заставляя двигаться каждый позвонок, она подняла голову. В ее огромных серьезных глазах плескалась такая безграничная вселенская усталость, будто она в одиночку тащила на себе весь этот корабль через всю галактику. «Гюнтер». Ее голос был тихим и сухим, как пыль на заброшенной дороге. «Спасибо за ценное предложение. Когда я решу сварить суп из гаек и болтов, я непременно тебя позову. Ты будешь моим главным консультантом». Она сделала короткую паузу, давая роботу время обработать информацию. «А теперь будь так любезен, покинь мою лабораторию. Я пытаюсь создать лекарство, а не новое блюдо для твоего экспериментального меню». Гюнтер застыл, его оптический сенсор моргнул раз, другой, третий. Манипулятор дрогнул и разжался, серая пыль тихо посыпалась на пол, оставшись маленьким блестящим пятнышком у ее колес. «Я воль, доктор». Механически отчеканил он. С военной точностью робот развернулся на 180 градусов и также бесшумно выкатился за дверь. Леандра проводила его долгим взглядом. Она посмотрела на рассыпанную на полу стружку, потом на закрывавшуюся дверь. Уголок ее губ едва заметно дернулся в подобии улыбки. Она устало покачала головой и снова склонилась над микроскопом. Битва за жизнь целой планеты продолжалась, и впереди была еще долгая ночь. Глава 12. Леандра не выходила из своей лаборатории почти целые сутки. Мы уже начали беспокоиться, как бы она там не устроила себе гнездо из пробирок и не впала в научную спячку. Наконец, дверь отсека со скрежетом открылась, и на пороге появилась наша доктор. Выглядела она, честно говоря, так себе. Волосы растрепаны, глаза красные, а под ними залегли такие тени, что в них мог бы спрятаться небольшой астероид. Но в руках она бережно, словно величайшее сокровище, держала небольшой герметичный контейнер. Внутри, мягко переливаясь, плескалась жидкость нежного жемчужного цвета. «Антидот», — выдохнула она, и в этом одном слове прозвучала вся ее усталость и триумф. План, родившийся следом, был до гениальности прост и до безобразия безумен. Нам нужно было добраться до самого сердца планеты, до того места, где вирусная зараза пустила свои главные корни, и распылить там спасительную жидкость. Мы очень надеялись, что великое древо, почувствовав облегчение, само разнесет лекарство по своему гигантскому организму, эдакая планетарная прививка. И вот мы снова стояли на той самой поляне, где все началось, только теперь она не казалась мне ни прекрасной, ни загадочной. Скорее, это был предбанник огромный, страдающий от страшной болезни операционной. Капитан пошел с нами. Он отметал все наши возражения своим фирменным ворчанием, заявив, что не намерен протирать штаны на мостике, когда его команда лезет в самое пекло. Семен Аркадьевич был вооружен старым, но чертовски надежным плазменным дробовиком и походил на рассерженного медведя, которого бесцеремонно выгнали из берлоги посреди зимы. «Ну что, спасатели планеты, готовы?» – пробасил он, с лязгом передернув затвор своего оружия. «Не думал, что на старости лет придется заниматься садоводством в таких промышленных масштабах. Надеюсь, переработку мне оплатят». Кира, стоявшая рядом, даже не улыбнулась. Она молча, с какой-то хмурой сосредоточенностью, проверяла крепление распылителя, подключенного к контейнеру с антидотом. Вся ее обычная веселость, все озорные искорки в глазах куда-то испарились. На ее месте застыла мрачная решимость. Она видела мои записи, видела данные сканеров и анализы Леандры, и теперь, кажется, тоже чувствовала свою долю вины. Осталось только понять, за что. Мы шагнули под сень гигантских деревьев. Поначалу лес почти не изменился. Все те же исполинские стволы, уходящие в небо, все тот же мягкий и пружинящий мох под ногами. Но с каждым шагом живые краски вокруг нас начинали тускнеть. Яркая, сочная зелень сперва подернулась сероватой дымкой, потом стала блеклой, болезненной, а затем и вовсе уступила место мертвенной серости. Воздух стал плотным и неподвижным, как застывшее желе. Дышать становилось все труднее, словно сама атмосфера была пропитана тихим, глухим страданием. А потом мы увидели первые явные симптомы болезни. На могучих стволах, словно отвратительные раковые опухоли, разрастались наросты из черного маслянисто-блестящего кристалла. Некоторые были размером с кулак, другие достигали размеров человека. Они тускло и неровно пульсировали каким-то неживым внутренним светом. Было видно, как кора вокруг них трескается, чернеет и отмирает. Это было похоже на гангрену, медленно пожирающую тело умирающего гиганта. «Какая же мерзость!» — еле слышно прошептала Кира, обходя один из таких наростов по широкой дуге. «Оно что, живое?» «Хуже», — ответил я, не сбавляя шага. «Оно превращает живое в мертвый камень. Чем дальше мы углублялись в лес, тем страшнее становилась картина. Лес превращался в кладбище самого себя». Черные кристаллические язвы покрывали уже почти все – стволы, ветви, даже землю. Ветви деревьев безжизненно обвисли, а листья сохлись и почернели, хрустя под ногами, как сгоревший пергамент. Тишина стала давящей, абсолютной. Исчезли звуки, которые мы слышали раньше – пение птиц, стрекот насекомых. Теперь был слышен только хруст мертвого мха под нашими ботинками и наше собственное тяжелое дыхание. Мы шли сквозь агонию. Я остановился у дерева, которое было поражено особенно сильно. Его ствол почти наполовину превратился в уродливую массу черного кристалла. Даже на расстоянии я чувствовал исходящую от него волну боли, слабую, почти затухшую, как последний вздох умирающего. «Подождите», — сказал я своим спутникам. Я подошел к дереву и, на секунду засомневавшись, приложил ладонь к его еще живой, чуть теплой коре. Закрыв глаза, я попытался повторить то, что у меня случайно получилось с Блэрианами. Не думать, не анализировать, просто чувствовать. Я попробовал послать волну сочувствия, обещания помощи. «Мы здесь, мы поможем, только держись». Ответ был мгновенным и сокрушительным. Это была не просто боль, это была чистая, концентрированная агония, умноженная в миллионы раз. Волна невыносимого страдания ударила по моему сознанию силой кузнечного молота. Я вдруг увидел и почувствовал, как жизненные соки дерева медленно превращаются в мертвый кристалл, как трескается его кора, как отмирают корни, больше не способные впитывать жизни затравленной почвой. Это было похоже на то, как если бы твои собственные кости медленно обращались в хрупкое стекло, а кровь – в сухой песок. Я закричал, или мне только показалось, что закричал, и отшатнулся от дерева, падая на одно колено. В глазах потемнело, мир качнулся и поплыл. «Влад!» Кира тут же подскочила ко мне, ее лицо было белым, как мел. Капитан опустил мне на плечо свою тяжелую руку. «Держись, парень!» Его голос был хриплым, но на удивление твердым. «Мы знали, что прогулка будет не из легких, но раз уж начали, надо довести дело до конца». Я сделал несколько глубоких, судорожных вдохов, пытаясь унять дрожь во всем теле. Боль отступила, оставив после себя тошноту и ледяной холод где-то в глубине груди. Но вместе с болью пришло и кое-что еще – знание. Я поднял голову и посмотрел прямо перед собой, вглубь мертвого, почерневшего леса. Теперь я знаю, куда идти. Я чувствую эпицентр, сердце этой боли. Нам туда. Я с трудом поднялся на ноги. Лицо, наверное, было бледным, но взгляд стал твердым. Теперь у нас была не просто абстрактная цель. У нас был четкий, проложенный сквозь агонию целого мира маршрут, и мы должны были пройти его до самого конца. Мы шли по тропе, которую мне указывала боль. Странное это дело, быть живым компасом, у которого стрелка дергается не на север, а прямо в сердце чьей-то агонии. Окружающий лес давно перестал быть просто лесом и превратился в декорацию для фильма ужасов. Деревья-великаны, почти сплошь покрытые угольно-черными кристаллическими болячками, сплетали свои ветви над головами. Получался такой свод, будто мы шли по коридору какой-то жуткой заброшенной церкви. Только эта церковь была живой, и она умирала. Дорога завела нас в узкое ущелье. Под ногами хрустели острые осколки кристаллизованной коры, словно мы шагали по битому стеклу. Стены этого коридора – два гигантских ствола, которые почти вросли друг в друга. Здесь стало еще темнее и холоднее, а воздух сгустился до такой степени, что казалось, его можно потрогать. «Чувствую себя червяком в гнилом яблоке», – проворчал капитан с недоверием, косясь на нависающие ветки. Они впрямь походили на костлявые и почерневшие руки скелета. «Влад, ты точно уверен, что нам сюда? Местечко, скажу я тебе, совсем не для прогулок на свежем воздухе». «Уверен», — глухо отозвался я. Головная боль становилась невыносимой. Эпицентр где-то совсем рядом. Я его так отчетливо чувствую, что зубы ломит. И тут земля под ногами вздрогнула. С оглушительным треском, будто ломались гигантские кости, прямо перед нами из-под земли вырвались корни, толстые, как анаконды, черные, узловатые, все в острых кристаллических шипах. Они извивались, скребли друг от друга с тошнотворным скрежетом и за пару секунд сплелись в глухую стену, полностью перегородив нам путь. «Это еще что за фокусы?» — рявкнул капитан, делая шаг назад и вскидывая свой верный дробовик. «Ловушка!» — крикнула Кира. Ее глаза расширились от удивления. Не успела она договорить, как сверху послышался странный шелестящий звон. Я вскинул голову. С верхних веток на нас дождем посыпались листья. Только это были не листья, тонкие, острые, как бритва, пластинки почерневшего кристалла. Они кружились в воздухе и с тихим дзинь втыкались в землю вокруг. Одна такая пластинка чиркнула меня по плечу. Ткань комбинезона лопнула, а на коже остался тонкий соднящий порез. «Назад! Живо!» – скомандовал я, инстинктивно заслоняя собой Киру. Но бежать было уже некуда. За спиной с таким же треском из земли выросла вторая стена из корней, отрезая нам путь к отступлению. Щелк, и мы в коробке. «Похоже, этому огороду не понравились гости», – процедил Семен Аркадьевич, целясь в черное переплетение. «Ничего, сейчас мы его немного прополим». «Стойте, не стреляйте!» Я схватился за ствол его дробовика. «Ты с ума сошел, Влад? Оно же нас прикончить пытается!» «Оно не пытается нас убить!» Я почти сорвался на крик, стараясь перекричать гул, который нарастал вокруг. «Оно защищается, оно не видит разницы между нами и заразой. Для него любое прикосновение – это боль». В этот момент все ущелье содрогнулось от чудовищного протяжного стона. Этот звук не слышишь ушами, он проникает прямо в кости, заставляя все внутри вибрировать. Одна из гигантских ветвей прямо над головой капитана, толщиной с небольшой астероид и вся утыканная кристаллами, с треском надломилась. Она начала медленно, но неотвратимо падать вниз. Семен Аркадьевич застыл как вкопанный, он просто задрал голову и смотрел на летящую на него смерть. Его обветренное лицо на миг растеряло всю свою суровость, на нем было только чистое детское изумление. Он даже не пытался отпрыгнуть, не успевал. «Капитан!» Молниеносное движение. Кира не кричала, не тянула его за руку. Она просто бросилась вперед и со всей силы врезалась в него плечом, как заправский игрок в регби. Короткий, резкий, удивительно мощный толчок. Капитан, крякнув от неожиданности, потерял равновесие и неуклюже завалился на бок. Дробовик со стуком выпал из его рук. И в ту же секунду на то место, где он только что стоял, с оглушительным грохотом рухнула ветка. Земля подпрыгнула так, что мы едва устояли на ногах. Тысячи кристаллических осколков брызнули во все стороны, как шрапнель от взрыва. «Чтоб меня!» – прохрипел капитан, лежа на земле. Он смотрел на гору изломанного дерева и черных кристаллов всего в паре метров от себя. Кира, тяжело дыша, стояла над ним. В ее глазах не было ни страха, ни радости от спасения, только какая-то мрачная, холодная сосредоточенность. «Вставайте, капитан!» – бросила она. «Не время валяться!» Глава 13. Мир превратился в гигантскую дробилку, и мы были в ней просто горсткой зерна. Грохот стоял такой, что, казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Сверху, будто острые стеклянные ножи, сыпались кристальные осколки, оставляя на наших комбинезонах все новые и новые порезы. Стены ущелья, сплетенные из черных мертвых корней, медленно, но с ужасающей неотвратимостью сдвигались. Еще немного, и от нас останется только мокрое место. «Влад, мы сейчас станем начинкой для пирога!» – отчаянно крикнула Кира, пытаясь перекричать этот ад. Она юркнула под нависающий ствол, уворачиваясь от очередного кристального дождя. «Придумай что-нибудь, гений!» Капитан, который уже успел подняться на ноги, снова вскинул свой верный дробовик. Его лицо было суровым, как поверхность астероида. «Отойдите! Я проделаю в этой деревяшке дыру, через которую пролезет грузовик!» — прорычал он, целясь в самое густое сплетение корней. «Стойте! Не надо!» — крикнул я, сам не до конца понимая, почему. «Вы только разозлите его еще больше!» Интуиция или что-то, что от нее осталось, вопило внутри меня. Стрелять в это существо — все равно, что лить бензин в огонь. Оно и так было раненым, обезумевшим от боли зверем, который крушил все вокруг, не разбирая, кто враг, а кто просто оказался не в том месте, не в то время. Моя попытка успокоить его, достучаться с помощью сочувствия, провалилась с треском. Оно восприняло мое прикосновение как новую атаку. Но почему? И тут в голове что-то щелкнуло. Догадка была простой и оттого еще более жуткой. Оно меня узнало. Не меня, Влада Волкова, парня без прошлого. Оно узнало того, кем я был раньше, командора Вазара. Оно почувствовало ту же самую силу, ту же самую личность, которая однажды принесла ему эту бесконечную черную агонию. Для древа не было никакой разницы. Я был врагом. Я был причиной его страданий. Просто пожалеть его было недостаточно. Нужно было что-то другое, что-то гораздо более сложное. «Влад, ты чего застыл, как статуя?» В голосе Киры зазвенела настоящая паника. Стена из корней была уже в паре метров от нас, ее медленное движение казалось неотвратимым, как сама смерть. Я не обратил на нее внимания, я просто закрыл глаза, отключаясь от грохота, от страха друзей, от всего мира. Я заставил себя снова нырнуть в тот гул боли, что исходил от древа, но на этот раз я не пытался его унять. Я решил сделать то, что казалось полным самоубийством, открыться ему, показать все. Я перестал посылать ему волны сочувствия, вместо этого я полез в самые темные и запертые кладовки своей памяти, туда, где хранились обрывки чужой жизни. И я нашел то, что искал, холодный безжизненный мостик рассветного странника, и себя, точнее не себя, человека в безупречной черной имперской форме с каменным непроницаемым лицом, командора Вазара. Я снова услышал его голос, ровный и безразличный, отдающий приказ. «Начать испытание прототипа «Черный лед»!» Я не стал гнать этот образ прочь, я вцепился в него и мысленно протянул его древу. «Смотри, вот он, тот, кто это с тобой сделал, это был я!» А следом я вывалил на него все, что чувствовал сейчас. Весь тот ужас, что испытал в медотсеке, когда читал отчет о «Черном льде». Стыд, который горел внутри под разочарованным взглядом Киры, вину, которая давила на плечи тяжелым неподъемным грузом, и отчаянное искреннее желание все исправить. Я не просил прощения, я не искал оправданий, я просто показал все, как на ладони. Вот мое преступление, вот мое раскаяние, а вот то, зачем мы здесь. Мы пришли не убивать, мы пришли лечить. Это было похоже на исповедь перед тем, кого ты сам же и приговорил к смерти. На одно ужасное мгновение мне показалось, что ничего не сработало. Волна боли, хлынувшая в ответ, стала такой сильной, что я чуть не потерял сознание. А потом все затихло, резко, словно кто-то щелкнул гигантским выключателем. Оглушительный скрежет прекратился. Звон падающих кристаллов оборвался на полуноте. Давящий гул, от которого вибрировали кости, просто исчез. Наступила такая тишина, что в ушах зазвенело. Я медленно открыл глаза. Кира и капитан замерли с открытыми ртами, ошарашенно глядя по сторонам. Они тоже это почувствовали. Стена из корней прямо перед нами вздрогнула. Но она больше не давила вперед. Наоборот, сухим потрескивающим шорохом, медленно, словно превозмогая страшную боль в каждом своем суставе, корни начали втягиваться обратно в землю. То же самое происходило и за нашими спинами. «Что это было?» прошептала Кира, не веря своим глазам. Я не ответил, я смотрел вперед. Там, где только что была непроходимая стена из мертвого дерева, происходило чудо. Гигантские стволы, из которых состояло ущелье, задрожали. Черные кристаллические наросты на них покрылись сетью трещин, но не осыпались, а медленно поползли в стороны. С глухим протяжным стоном, похожим на вздох колоссального облегчения, в стене начал образовываться проход. Темный, почти черный, он вел куда-то в самую глубину этого умирающего мира. Лес больше не хотел нас убивать, он услышал, он поверил, и он открывал нам путь к своему сердцу. Мы шагнули в темноту, проход, открывшийся в стволе гигантского дерева, оказался не просто дырой, а настоящим туннелем. Словно мы попали в пищевод какого-то космического левиафана. Стены были гладкими, темными и немного липкими на ощупь. Они едва заметно сокращались, пульсировали в такт медленному глухому ритму, который я чувствовал скорее всем телом, чем ушами. «Да, сыровато тут», — проворчал Семен Аркадьевич, с опаской оглядываясь. Его фонарик выхватывал из мрака блестящие от влаги изгибы. «Форму испорчу, а химчистка нынче дорогая». Воздух был густой и теплый, пахнуло свежей землей, как после сильного ливня, и еще чем-то странным, чем-то древним. Кира с любопытством провела пальцем по стене. «Ого, оно живое!» – прошептала она с восторгом. «Прямо как в старых сказках про энтов!» «Лишь бы оно нас не переварило!» – буркнул капитан, крепче сжимая свой потрепанный дробовик. «Я в сказки не верю, особенно в те, где нет хорошей прибыли!» Мы шли молча, и только тяжелое дыхание капитана нарушало тишину. Туннель плавно пошел вниз, и вскоре впереди забрежил свет. Он становился все ярче, и вот мы вышли в огромную пещеру, и тут даже наш вечно недовольный капитан замолчал, пораженный открывшимся зрелищем. Пещера была размером с ангар для тяжелых грузовиков. От стен, пола и потолка тянулись тысячи, а может и десятки тысяч светящихся лиан. Они переплетались в воздухе, создавая невероятно сложный узор, похожий на гигантскую нейронную сеть. Все вокруг заливал мягкий жемчужный свет, в котором не было теней. Это место казалось нереальным, словно сошедшим со страниц фантастического романа. «Чтоб меня астероидом пришибло!» — выдохнул Семен Аркадьевич, снимая свою фуражку. Редкий жест, который говорил о крайнем изумлении. «Никаких денег не хватит, чтобы тут все осветить!» «Это необычные лианы», — прошептала Кира. Ее глаза горели от восторга. «Это как оптоволокно, только живое, целая биосеть». В самом центре этого сплетения, куда сходились все светящиеся нити, висел огромный пульсирующий узел. Размером он был с мой шаттл-стриж, и именно от него исходила та волна боли, что привела меня сюда. Если лианы сияли здоровьем, то этот узел был болен. Он светился тусклым, гнилостно-черным светом. По его поверхности, словно ядовитые вены, расползлись уродливые кристаллические наросты, похожие на замерзшую грязь. С каждым его слабым, натужным сокращением по пещере пробегала дрожь, а в моей голове отдавалась глухая, ноющая агония. «Вот оно», — сказала Кира. В ее руках контейнер с антидотом казался крошечным. «Бедняга!» В шлеме раздался тихий щелчок и послышался спокойный голос Леандры. «Влад, Кира, прием. Судя по показаниям, вы уцели. Это центральный синаптический узел, эпицентр заражения». «Мы его видим, док», — ответил я, не сводя глаз с уродливой черной опухоли. «Зрелище не для слабонервных. Что дальше?» «Оно не жахнет, если в него ткнуть», — встрял капитан. «Не хотелось бы стать удобрением для этой переросшей елки». «Вероятность непредсказуемой реакции высока, капитан», — бесстрастно ответила Леандра. «Но другого выхода нет. Кира, теперь твой выход. Нужно ввести антидот прямо в центр узла. Будь осторожна. Это как делать укол в оголенный нерв размером с дом». Кира решительно кивнула. Она опустила на землю рюкзак и без лишней суеты принялась собирать инъектор. Ее движения были быстрыми и точными, как у опытного хирурга. Щелк, щелчок. И вот в ее руках уже оказалась конструкция, похожая на геологический бур с длинной тонкой иглой на конце. «Готово», — коротко бросила она, вскидывая аппарат на плечо. Он тихо и ровно загудел. «Разойдись». Мы с капитаном отступили на пару шагов. Кира медленно подошла к краю площадки, нависшей над больным сердцем. Она прицелилась. На мгновение ее хрупкая фигурка в свете тысяч лиан показалась мне единственной надеждой в этом странном умирающем мире. «Давай, девочка, не подведи», — тихо проговорил капитан. «Поехали», — пробормотала Кира и нажала на спуск. С резким шипением игла вырвалась из аппарата и с глухим влажным чавканьем вонзилась в темную плоть. Кира нажала вторую кнопку, и по прозрачному шлангу побежала жемчужная жидкость. И в этот миг вся пещера содрогнулась. Чудовищная судорога, словно все гигантское тело великого древа, свело от невыносимой боли. Тысячи лиан вспыхнули так ярко, что нам пришлось зажмуриться. Их свет начал бешено мигать, меняя цвет с жемчужного на тревожно-красный. Из центрального узла вырвался низкий вибрирующий рев, который шел не столько из какой-то глотки, сколько из самой материи вокруг нас. «Держись!» — крикнул я. Кира вскрикнула, едва не выронив инъектор. Я бросился к ней, чтобы помочь удержать аппарат, но не успел. Новая, еще более сильная волна дрожи пробежала по пещере. Площадка под нашими ногами пошла трещинами, а с потолка посыпались камни. Лечение началось, и, судя по всему, оно было куда страшнее самой болезни. Глава 14. Пол под ногами вдруг решил, что он больше не пол, а палуба катера в девятибальный шторм. Тряска была такой дикой, что я едва устоял на ногах, инстинктивно вцепившись в плечо Киры, чтобы она не улетела в ближайшую стену. С потолка, словно гигантский град, посыпались булыжники. Один из них, размером с мою голову, с глухим бум, врезался в камень в паре сантиметров от ноги капитана. «Чтоб меня астероидом переехало!» проревел Семен Аркадьевич, обнимая какой-то светящийся корень, как родного брата. «Это у них спасибо такое, что ли?» «Это не спасибо, капитан, это шок», прорвался сквозь треск помех взволнованный голос Леандры. «У меня все датчики с ума сошли. Энергетические показатели скачут так, будто в планету молния размером с крейсер ударила. Биосистема в панике». «Очень точное описание». Тысячи лиан, что до этого светились мягким светом, теперь бились в агонии. Они вспыхивали то ядовито-красным, то мертвенно-синим, превращая пещеру в ночной кошмар эпилептика. А сердце, оно перестало пульсировать, оно сжалось, почернело, и волна ментальной боли, хлынувшая от него, стала такой острой, что я стиснул зубы до скрипа, лишь бы не заорать. «Кира, вытаскивай эту штуку!» — крикнул я, пытаясь перекрыть грохот камнепада. «Быстрее!» «Не получается!» Донеслось в ответ. Лицо у нее было белым, как полотно, но глаза горели упрямым огнем. «Иглу зажало! Намертво!» Она уперлась ногами в пол и тянула инъектор на себя со всей силы, но без толку. Аппарат не двигался ни на миллиметр, будто приварился к сокращающейся черной плоти. Это было все равно, что пытаться выдернуть занозу из пальца титана. И вдруг все замерло. Так же внезапно, как и началось, грохот прекратился, тряска ушла, безумные вспышки света погасли, наступила такая тишина, что в ушах зазвенело, Даже пульсирующая боль в голове исчезла. Мы застыли, переводя дух и боясь издать хоть звук. «Оно того? Отмучилось?» — шепотом спросил капитан, с опаской выглядывая из-за своего корня. Я посмотрел на центральный узел, он больше не двигался, просто висел в воздухе. Огромный, черный, абсолютно безжизненный шар. Контейнер с антидотом был пуст до последней капли. «Леандра, что на сканерах?» — спросил я, хотя и сам уже догадывался. «Пусто, Влад». Голос доктора звучал растерянно и тихо. «Абсолютно. Никакой биологической активности. Ни нейронных импульсов, ни сердцебиения. Ничего. Словно его никогда и не было». На душе стало гадко и тяжело. Неужели мы опоздали? Притащили лекарство, которое оказалось последним гвоздем в крышку гроба? Чувство вины, которое и так давило на плечи, теперь грозило просто впечатать меня в пол. Я пришел сюда исправить ошибку своего прошлого «я», а в итоге просто добил то, что он сломал. Отличная работа, Влад. «Эй!» — вдруг выдохнула Кира. «Смотри!» Я поднял голову и проследил за ее взглядом. Чернота шара становилась глубже, словно мы смотрели не на кусок больной плоти, а в открытый космос, в самую бездну. И по этой бархатной черноте пробежала первая искорка, тонкая серебристо-синяя нить, за ней вторая, третья. Они начали сплетаться, пересекаться, вырисовывая на поверхности сферы сложнейший узор, до боли напоминающий схему на материнской плате какого-нибудь сверхмощного компьютера. Кристаллические наросты, эти уродливые болячки по всей пещере, не осыпались. Они начали светиться изнутри тем же холодным синим светом. Их острые безобразные грани стали плавиться и сглаживаться, поверхность становилась гладкой, как полированный металл. Они менялись на глазах, превращаясь из симптомов болезни в детали какого-то невероятного механизма. «Ничего себе!» – прошептала Кира. В ее голосе смешались шок и чисто профессиональный восторг механика, увидевшего чудо техники. «Оно не умирает. Оно систему переустанавливает, апгрейдится». «Лучше и не скажешь. Великое древо сожрало вирус, разобрало его на составляющие и использовало полученную информацию, чтобы стать чем-то другим, чем-то новым. И тут в моей голове снова зазвучал голос. Но на этот раз это была не боль». Это были не слова, а чистые мысли. Первая мысль была волной теплого света, смывающего вину, благодарность. Вторая – ощущением, что мы больше не чужие в этом лесу, что нас приняли, поняли. Единство. И третье, самое странное, в голове вспыхнул образ. Живые лианы и холодные кристаллы, органика и технология сплетаются в одно целое. Не враждуют, а дополняют друг друга. Симбиоз. Черный шар в центре пещеры окончательно изменился. Теперь это была идеальная сфера из темного материала, по которой бежали миллионы синих огоньков. Она тихо и ровно гудела, как идеально настроенный двигатель звездолета. Инъектор с тихим щелчком отсоединился и повис на шланге, покачиваясь. Весь лес вокруг нас изменился. Он все еще был живым, но теперь в нем чувствовалась логика, порядок. Словно мы стояли внутри гигантского живого компьютера. Я посмотрел на Киру и капитана. По их ошарашенным лицам я понял, они тоже это почувствовали. «Ну и денек!» Наконец выдавил из себя Семен Аркадьевич, отпуская свой корень. «Сначала чуть не прибило, а теперь вот это!» Мы пришли сюда, чтобы спасти умирающий мир, а вместо этого, кажется, создали новый. Обратный путь через лес напоминал прогулку по парку, который за ночь переделал какой-то сумасшедший дизайнер. Все вокруг выглядело иначе. Еще недавно мертвые обугленные деревья теперь оплетали тонкие серебристо-синие нити. Они тихонько светились в сумраке, будто кто-то развесил по всему лесу новогодние гирлянды. Уродливые кристаллические наросты, похожие на болячки, сгладились, превратившись в причудливые узоры, которые напоминали то ли экзотические цветы, то ли материнские платы. Дышать стало на удивление легко, а гнетущая тишина сменилась едва слышным приятным гулом, словно воздух наполнился энергией. Лес обновился. Когда мы выбрались на поляну к нашему шаттлу, стало ясно, что нас ждали. У самого трапа стояла делегация Блориан. Такая же молчаливая и неподвижная, но что-то изменилось в их огромных янтарных глазах. Пропал страх и боль, вместо них появилось спокойное, чистое любопытство. Один из них, тот самый, что встретил нас первым, шагнул вперед. Он медленно подошел ко мне, держа в своих крошечных лапках кристалл. Это был геодит, цель нашего визита. Только он совсем не походил на те уродливые черные камни, что валялись в лесу. Это был идеальной формы, гладкий, многогранный и светился изнутри ровным синим светом, точно таким же, как и сердце великого древа. Бларианин протянул его мне. Я аккуратно, боясь раздавить его тонкие пальчики, взял подарок. Кристалл оказался теплым и неожиданно тяжелым. В его глубине, как звезды в миниатюрной галактике, мерцали крошечные искорки. «Спасибо», — сказал я тихо, понимая, что они меня не поймут. Но жест был важнее слов. Но, как оказалось, это был не главный сюрприз. «Влад!» — голос Киры прозвучал как-то неуверенно. «Посмотри наверх!» Я поднял голову к нашему кораблю, висевшему на орбите, и на секунду забыл, как дышать. От поверхности планеты к рассветному страннику тянулись десятки, а может и сотни живых лиан, точно таких же, что мы видели в пещере, но теперь они были усилены блестящими металлическими волокнами и больше походили на какие-то биомеханические кабели. Они оплетали наш корабль, словно дикий плющ, но делали это с какой-то пугающей осмысленной точностью. Лианы вживлялись в обшивку, стягивали старые шрамы от метеоритов, срастались с металлом в тех местах, где виднелись следы былых битв. Весь корпус странника медленно покрывался тонкой, светящейся синей паутиной, которая на глазах становилась частью его брони. «Чтоб меня!» — выдохнул капитан, задрав голову. «Это что еще за самодеятельность? Кто разрешил портить корабль? Это же несанкционированная модификация!» Но в его голосе не было злости, только шок и чистое, ничем не замутненное изумление. В этот момент из полярной звезды выкатился Гюнтер. Видимо, наше долгое отсутствие нарушило его внутренний распорядок. Его красный окуляр сфокусировался на преображающемся корабле. Робот замер, внутри него что-то зажужжало, засвистело. Он явно задействовал все свои аналитические мощности. «Ахтун!» — наконец проскрипел он. «Анализ завершен. Органическая биомасса, интегрированная в обшивку, не соответствует кулинарным стандартам класса А. Категорически не рекомендуется для употребления в пищу. Однако, как самовосстанавливающийся композитный материал...» Гюнтер на мгновение замолчал, подбирая слово. «Весьма эффективен». Кира не выдержала и расхохоталась, немного нервно, но зато от души. «Эффективно, значит?» Она по-дружески хлопнула робота по его блестящему куполу. «Да это же гениально! Кэп, ты понимаешь, наш корабль, он теперь наполовину живой, это же бесплатный апгрейд!» Мы вернулись на мостик рассветного странника, и он действительно был уже не тот. Воздух оставался стерильным, но пропала та холодная, мертвенная атмосфера, которая меня так давила. По панелям управления пробегали едва заметные синие искорки, а когда я положил ладонь на свое кресло, то почувствовал под ней слабую, едва уловимую пульсацию, словно у корабля появилось сердце. «Ну что, улетаем отсюда, пока они нам тут огород на крыше не устроили!» — проворчал капитан, плюхаясь на свое место. Но я заметил, как он с плохо скрываемым любопытством ткнул пальцем в тонкую светящуюся жилку, которая проросла прямо из его подлокотника. Она упруго качнулась. «Ишь ты!» Я отдал команду, и рассветный странник плавно отошел от планеты. Мы молча смотрели на зелено-синий шарик, который становился все меньше на главном экране. Подумать только. Мы прилетели сюда за запчастью для двигателя, а в итоге случайно перезапустили целую экосистему и получили в подарок живой корабль. Мой взгляд упал на кристалл, лежавший на приборной панели. Он нам больше не был нужен. Корабль починил себя сам. «Куда теперь, Кэп?» — спросила Кира, нарушив тишину. Семен Аркадьевич тяжело вздохнул, поправил свою вечную фуражку и посмотрел на меня усталым взглядом. «Спрашиваешь еще, куда бы мы ни направились, Влад, с твоим-то везением приключения нас сами найдут. Просто выбери на карте место, где потише, и лети туда, хотя я в этом сильно сомневаюсь». Я усмехнулся, он был прав. Мое прошлое все еще оставалось тайной за семью печатями, но вот будущее с каждой минутой становилось все более странным и интересным. Глава 15. Пару дней мы просто летели. Впервые за долгое время у нас образовалась передышка, и мы потратили ее, обследуя наше новое пристанище. Никто не гнался, никто не стрелял. Наш новый полуживой корабль вел себя на удивление послушно. И все бы ничего, но за эти двое суток мы перевернули корабль вверх дном и не нашли ни единого следа бывшей команды, ни живого, ни мертвого, вообще. Вещи в каютах лежали на своих местах. В столовой на столе стояла недопитая кружка с давно остывшим синтетическим какао. Люди будто просто испарились в один миг. «Искин, финальный отчет», — скомандовал я, глядя на звездную россыпь за обзорным экраном. «Поиск завершен. Биологических останков не обнаружено. Скрытых отсеков, не внесенных в техническую документацию, не выявлено. Причина исчезновения экипажа неизвестна». «У тебя есть идеи?» — вновь поинтересовался я. «Да, я уже задавал этот вопрос, и даже Вазару, но никто на него не дал полноценного ответа, который бы меня устраивал». «Идеи есть всегда, капитан», — промурлыкала система. «Но ни одна из них не объясняет, как целый экипаж мог исчезнуть, не оставив после себя даже молекулярного следа». «Вот это и напрягало больше всего. Мы вскрыли все технические панели, простучали каждую переборку. Ни одного тайника, где можно было бы спрятать гору трупов. Корабль-призрак, чистый и стерильный. Иногда по панелям пробегали тонкие синие искорки, а если приложить ладонь к стене, можно было почувствовать слабую ровную пульсацию. Корабль дышал, и это было жутко. Но выбора у нас не было, так что мы летели дальше, в надежде, что ответы найдутся сами. Или хотя бы не сожрут нас во сне. Это было странно и немного жутко. Но я потихоньку привыкал. Я сидел в пилотском кресле, лениво попивая чай из термокружки и глядя на проплывающие мимо звезды. В тот момент я чувствовал что-то похожее на покой. Может, и правда все наладится. Может, мы сможем затеряться в этом уголке космоса, подлатать корабль до конца, заработать немного денег и... Да чтоб меня космический кракен утащил! Мой дзен лопнул, как перегретый плазменный предохранитель. На мостик, сотрясая палубу сапогами, ворвался Семен Аркадьевич. Лицо у него было краснее, чем обычно, а густые усы топорщились в разные стороны. «Ты это видел?» Он ткнул своим толстым пальцем в главный экран с показателями систем. «Ты вообще сюда смотришь?» «Доброе утро, капитан», — невозмутимо отозвался я. «Вам тоже чаю?» У Гюнтера сегодня получилось что-то почти без привкуса машинного масла. «Какого еще к черту чаю?» Взревел он так, что, казалось, обшивка задрожала. «Мы скоро на сухом пайке сидеть будем. Эта твоя живая консервная банка жрет топливо, как голодный звездолет после недельной диеты. Расход вырос на 30%. Еще пара таких прыжков, и мы встанем посреди этой пустоты с пустыми баками». Я присмотрелся к цифрам на экране. Капитан, как ни странно, не преувеличивал. Линии расхода топлива действительно ползли вверх с пугающей скоростью. Видимо, регенерация и поддержание жизнедеятельности нашего нового симбиота требовало немало энергии. «Успокойтесь, Семен Аркадьевич». На мостик впорхнула Кира. Она была вся перепачкана в смазке, но выглядела довольной, как будто только что собрала из тостера ионную пушку. «Я как раз копалась в энергосистеме. Этот ваш живой корпус, он как подросток в период роста, жрет за троих. Биоинтерфейс можно подкрутить. Я снижу расход, обещаю. Но Кэп прав. Нам срочно нужна дозаправка. Иначе наш странник уснет, и разбудить его будет нечем». «Вот именно!» Капитан скрестил руки на могучей груди. «А где мы ее возьмем? В этом забытом богами секторе даже захудалой заправочной станции нет. Кругом одни астероиды да пустота». «Компьютер», — обратился я к потолку, — «проанализируй ближайшие навигационные карты, найди любой источник топлива в радиусе нашего достижения». «Запрос принят», — раздался ровный, бесстрастный голос корабельного ИИ. «Идет сканирование. Стандартные топливные порты корпоративного или государственного образца в данном секторе отсутствуют». «Я же говорил», — победно воскликнул капитан, будто выиграл в лотерею. «Однако», продолжил ИИ, полностью игнорируя его реплику. «В радиусе одного гиперпрыжка зафиксирован стабильный энергетический сигнал. Источник идентифицирован как блуждающая торговая станция «Рынок теней».» Кира громко присвистнула, и ее глаза округлились. «Рынок теней. Я слышала о нем байки в портовых кабаках. Место, где можно купить все, что угодно, от краденого оружия до целой планеты, и продать собственную душу за полцены. Пиратская вольница. Говорят, корабли там иногда просто исчезают вместе с экипажами. Нас там разберут на запчасти быстрее, чем мы успеем спросить, где тут туалет». «Вот и отлично», — проворчал капитан. «Лучше дрейфовать в пустоте с чувством собственного достоинства, чем соваться в логово к этим стервятникам. Ищите другие варианты». «Других вариантов нет», — холодно отчеканил ИИ. «Запасы топлива на критическом уровне. Расчетное время до полной остановки реактора — 12 стандартных часов. Рынок теней — единственный доступный источник энергии». На мостике повисла тяжелая тишина. Перспектива соваться в пиратское гнездо на огромном приметном имперском крейсере не радовала никого. Это было все равно, что прийти на собрание вегетарианцев с кровавым стейком на шее и громко чавкать. И тут ИИ добавил фразу, от которой у меня по спине пробежал неприятный холодок. «Следует отметить, согласно заложенным протоколам командора Вазара, у корабля «Рассветный странник» имеется постоянное приглашение высшего уровня доступа на станцию «Рынок теней». Швартовка, обслуживание и полная безопасность на территории станции гарантированы». «Еще одна бомба из моего прошлого, еще одно напоминание о том, кем я был. Командор Вазар, грозный имперский офицер, не просто знал об этом пиратском логове. У него там было приглашение высшего уровня. Что, черт возьми, это значит? Что он был их постоянным клиентом, тайным партнером, или он держал их всех за одно место?» «Что?» Кира ошарашенно переводила взгляд с меня на динамик в потолке. «Приглашение? В пиратский супермаркет? Это как пропуск в курятник для лисы». «Это ловушка», — глухо сказал капитан. Он больше не кричал, его лицо стало серьезным и мрачным. «Ясное дело, ловушка. Они только и ждут, когда мы туда сунемся на таком красивом корабле». Он был прав. Это кричало, выло и сигналило о том, что это ловушка. Но и бездушная железяка тоже была права. У нас не было выбора. Либо мы рискуем и летим туда, либо превращаемся в безмолвный памятник самим себе посреди ледяного космоса. Я посмотрел на своих друзей и принял единственно возможное решение. «Значит, полетим», — твердо сказал я. «Если мой прошлый я оставил это приглашение, значит, у него были на то причины, и будет глупо ими не воспользоваться». «Ты спятил, Влад!» — воскликнул капитан. «Они нас там съедят!» «Может быть». Я пожал плечами, пытаясь изобразить уверенность, которой и в помине не чувствовал. Но иногда, чтобы обмануть зверя, нужно залезть в его же логово, тем более, если у нас есть ключ от парадной двери. Прокладывайте курс, Кира. Она на секунду замялась, посмотрела на капитана, потом на меня и решительно кивнула. Есть. Гиперпрыжок закончился мягким, едва заметным толчком. Рассветный странник, даже наполовину заросший живой броней, все еще оставался имперским крейсером с идеально выверенными системами. На главном экране вместо привычной россыпи звезд возникло нечто. Это было похоже на гигантское осиное гнездо, слепленное каким-то пьяным скульптором из десятков астероидов, обломков старых кораблей, ржавых грузовых контейнеров и просто космического мусора. Вся эта безумная конструкция была скреплена тысячами кабелей, труб и переходов, которые тускло светились в темноте, словно паутина, усыпанная светлячками. Вокруг этой махины, как мотыльки вокруг грязной лампочки, роились сотни мелких кораблей, от юрких пиратских истребителей до неповоротливых грузовиков. «Рынок теней», — выдохнула Кира, прилипнув к экрану. «Выглядит в точности, как в байках, как будто кто-то собрал весь хлам в галактике и решил из него что-то построить». «Надеюсь, парковка здесь бесплатная», — проворчал капитан, нервно поправляя фуражку. «А то с нас за один только вид сдерут годовую выручку. Влад, может, ну его? Попробуем дотянуть до ближайшей туманности. Авось там найдется завалящий танкер с топливом». «С пустыми баками, Семен Аркадьевич?» Я покачал головой. «Шансов меньше, чем у Гюнтера выиграть кулинарный конкурс. Нет, раз уж прилетели, надо идти до конца». Как только мы приблизились на расстояние связи, наш корабельный ИИ без всякого запроса с моей стороны отправил какой-то короткий кодированный сигнал, и станция отреагировала. Из самого сердца этого хаоса отделился длинный, похожий на костяной палец, стыковочный рукав. Он двигался плавно, бесшумно, с какой-то хищной грацией, которая совершенно не вязалась с общим видом этого ржавого чудовища. Он потянулся к нам и с мягким щелчком присосался к шлюзу. Никаких переговоров с диспетчером, никаких запросов на стыковку. Нас ждали. «Ну вот», — пробормотал капитан, — «ковровая дорожка для почетных гостей. Чувствую себя индейкой, которая сама пришла на День Благодарения». Мы вышли из корабля втроем. Леандра осталась в медотсеке, изучая данные